В его мозгу смутно звучал голос какого-то домизумия, увлеченного игрой спортивного комментатора. Говарда Коссела или Уорнера Вулфа, или вечно сумасшедшего Джонни Моста, описывающий разворачивающиеся перед ним события в передаче «Футбол» в понедельник вечером. Как можно назвать этот вид спорта, когда человек стремится добыть лекарство, прежде чем боль убьет его? Гонка за допингом? «Этот Шелдон сегодня вытворяет что-то невероятное!» — вопил комментатор в голове Пола Шелдона. «Не верю, чтоб кто-нибудь из присутствующих сегодня на стадионе имени Энни Уилкс или сидящих перед экранами телевизоров поверил бы, что после такого удара человек способен заставить двигаться это кресло, но оно движется. Да, давайте посмотрим повтор». Пот струился со лба, заливал глаза, перемешивался со слезами. Пол слизывал соленую смесь с верхней губы, дрожь не унималась, боль, казалось, предвещала конец света. Он думал, теперь бесполезны все споры о боли. Никто в мире такой боли не знал, никто, как будто меня схватили черти. И двигаться его заставляла только мысль о Навриле, о капсулах, которые хранились где-то здесь, в доме. Дверь спальни заперта. Если лекарство хранится не в ванной на первом этаже, как он всегда подозревал, если она вернется и поймает его с поличным, все это не имело значения. Все эти мысли — только тени, а не по ту сторону боль. Возникнет препятствие, он преодолеет его или умрет только и всего. От попыток двигаться пламя ниже пояса разгорелось сильнее. В ноги, глубоко в плоть, впивались раскаленные щипцы. Но кресло двигалось. Очень медленно кресло на колесах двигалось. Он сумел проехать около 4 футов. И тогда вдруг понял, что если не сможет повернуть кресло, то проедет мимо двери в дальний угол комнаты. Трясясь от боли, он вцепился в правое колесо. «Думай! Думай о лекарстве, об облегчении, думай!» И нажал на него изо всех сил. Резина скрипнула на деревянном полу, как будто мышка запищала. Мышцы его, когда-то мощные, а теперь дряблые, как студень, тряслись. Он закусил губу до крови, но кресло медленно поворачивалось. Он надавил руками на оба колеса, и кресло снова двинулось. На этот раз он проехал 5 футов. После чего остановился и выпрямился. Совершив этот маневр, он отключился. 5 минут спустя он вынырнул на поверхность реального мира, а в голове его снова звучал мутный, колющий голос спортивного комментатора. «Он опять пытается шевелиться! Я просто не могу поверить, что такое возможно! Вот он и Шелдон!» Передняя часть его восприятия знала только боль. Зато заднее направляло его взгляд. Он увидел то, что ему нужно, и подкатил кресло поближе. Наклонившись, он обнаружил заколки, которые она потеряла, пока укладывала его. Он закусил губу, не обращая внимания на пот, заливавший ему лицо и шею, и темными пятнами, выступавший на пижаме. «Нет, господа, не думай, что он сумеет достать эту шпильку. Для этого нужны фантастические усилия, и, боюсь, на этом он сойдет с дистанции». «А может, и не сойдет». Он неуклюже наклонился вправо, стараясь поначалу игнорировать боль, пронзившую правую часть тела, боль, похожую на разбухавший пузырь, боль, похожую на зубную, но затем сдался и стал кричать. Но, как и говорила Энни, его некому было услышать. Его пальцы двигались над шпилькой, примерно в 1 дюйм от пола, а в правом бедре ощущался нарастающий взрыв, который вот разворотит ему живот. «Прошу тебя, Боже, помоги мне!» Несмотря на боль, он сделал еще одно усилие. Его пальцы коснулись шпильки, но сумели лишь подтолкнуть ее на 1/4 дюйма. Пол, не выпрямляясь, сколько было силы, соскользнул в кресле вперед и опять закричал от жгучей боли ниже колен. Выпученные глаза, открытый рот, вывалившийся язык, капли слюны падали изо рта на пол. Он захватил шпильку пальцами, захватил ее, едва не выпустил и зажал в кулаке. Он выпрямился, его пронзила новая вспышка боли, после чего ему оставалось лишь сидеть неподвижно в течение нескольких секунд, запрокинув голову настолько, насколько позволяла жесткая спинка инвалидного кресла, а шпилька лежала перед ним на доске.